Глава 18. Рейнард. На моем рабочем столе сидел ворон и с любопытством рассматривал вазу с цветами, поворачиваясь к ней то одним, то другим глазом. «Тебя долго не было», — недовольно произнес я, врываясь в собственный кабинет. «Столица полна слухов, мой господин», — прокаркал Арес. «Она всегда полна слухов. Что ты узнал о девушке?» Девушка приглянулась Ланцету. Он приплатил ее родственникам, и те с радостью согласились выдать ее замуж. Ворон от возмущения подпрыгнул, смахнув с моего стола какие-то бумаги. «Ланцет», — повторил я, с трудом вспоминая состав двора брата. «Министр финансов», — подсказал Арес. «Ах, главный вор империи», — сообразил я, и память услужливо подкинула высокого тощего мужчину сильно за 40, со взглядом бездушной гадюки. «У нее есть титул?» «Обнищавший баронский род. Без земель, без казны, без замка». «Понятно. Продали девчонку за шанс вернуться в пищевую цепочку», — усмехнулся я. «Все так», — щелкнул клювом Арес. «Я был во дворце, смотрел на этого человека. И у него черная, черная душонка, мой господин, и руки по локоть в крови». Если бы вороны могли облизываться, Арес бы облизнулся, что само по себе говорило о натуре этого Ланцета. Нет, такому человеку Корнелию определенно нельзя доверять. Впрочем, себе в нынешнем внешнем виде я бы тоже ее не доверил. «Давно у нас министр финансов подрабатывает палачом на полставки», — прищурился я. «Старая кровь, свежая кровь», — прокаркал Арес. «Ясно. Надо было бы по-хорошему написать брату, чтобы тот разобрался». Но внутри упорно царапала мысль. «Портал закрыт. Войска преданы тебе и поднимут знамена по первому зову. Ты можешь бросить вызов империи и победить. Надеть демоническую корону и передать ее своим детям. Но для этого нужно кое-что разузнать наверняка. Арес, возвращайся в столицу и найди вход в библиотечное хранилище во дворце. Я прибуду туда послезавтра». «Да, мой господин», — каркнул ворон и, взмахнув крыльями, истаял черным дымом над моим столом, разметав остатки бумаг. Я посмотрел на вазу с цветами, срезанными Корнелией для замка, и впервые за долгие-долгие годы почувствовал нестерпимое, жгучее желание. Желание жить. Корнелия. В столицу я собиралась судорожно. Прежде всего, нужно было раздать кучу ценных поручений. Например, дать задание бригаде, которая уже начала радостно потирать лапы и копыта, намереваясь валять дурака, пока нас нет. Или найти-таки кровать для герцога взамен сёжертой. Или придумать, как удержать щенков от вандализма. Короче, дел море. И самым важным среди них было дело сокрытия моей личности. В голову приходили самые смелые решения. От «А не переодеться ли мне парнем?» до «А не побриться ли мне налысо?» «Есть еще вариант изрисовать лицо мелкими точками свекольного сока», — делилась я своими гениальными идеями с зеркалом. «Или натереться морковкой для желтизны». «А можно просто поделиться с его светлостью своими переживаниями», — подначивал собеседник. Я прижала руки к груди и с интонациями восторженной истерички загласила: «Рейнард, я скрываюсь от навязанного брака с самым мерзким типом столицы. Даже убежала на вечную работу князя тьмы, лишь бы не оказаться в мехах и бриллиантах. Жених баснословно богат, обладает невероятным влиянием и все еще способен зачать дитя. Ах, эти скучные столичные балы! То ли дело драить полы после нашкодивших щенков адской гончей. Мечта любой девушки под угрозой выгодного брака. Спаси меня!» В комнате повисло молчание. Зеркало, кажется, опешило, чемоданчик, до этого радостно терзавший в углу диванную подушку, притих, Эдвард, качавшийся на люстре от греха, то есть чемоданчика, подальше, подавился очередным ругательством в адрес моего багажа. «Так, да?» — уточнила я у присутствующих. «Нет, ну с этой точки зрения выглядит не очень», — согласился Эдвард, подперев пухлую щечку лапой. «Его светлый своих людей никому не отдаст», — уверенно заявило зеркало. «Я не хочу оказаться втянутой в какую-нибудь политическую разборку. И еще меньше хочу, чтобы эта политическая разборка навредила нашему герцогу. Он все-таки принц крови и наверняка всех этих важных персон с пеленок знает. Просто тихонечко поношу бумажки за Рейнардом несколько дней, и все. В конце концов, волосы отрастут. Задумчиво проговорила я, примеряясь, как бы обрубить косу. «Нет!» — в несколько голосов воскликнули присутствующие. Даже чемоданчик испуганно щелкнул застежками. «Делать-то что?» — мрачно спросила я. «Держаться поближе к герцогу», — хмыкнуло зеркало. Хотелось все-таки запустить в него пресс-папье, но в дверь покоев требовательно постучали. «Госпожа помощница, его злодейшество изволит гневаться в холле. Говорит, опаздываете!» — раздалось из-за двери. Я тяжело вздохнула и похлопала себя по ноге. «Идем, малыш. В конце концов, если что, ты выгрызешь мне пару минут для побега». «Щелк!» — отозвался маленький защитник. Никогда бы не подумала, что возвращение в столицу — более рискованное приключение, чем посещение мертвых земель. И тем не менее. Сложно сказать, как раньше Рейнард навещал столицу, но подозреваю, что никогда с такой помпой. Князь Тьмы открыл огромный портал, полыхающий черным пламенем, через который прошла часть его личной гвардии под предводительством Азала, затем сам злодейшество, за которым семенила скромная я, а после нас шел обоз с вещами. Точнее сказать, вещей было совсем немного. И, как я узнала буквально за пару минут до отправления, в основном подарки императору, его супруге, его дочерям и некоторому количеству приближенных лизоблюдов. На мое счастье, подарки были выбраны заранее. На мое несчастье, Рейнард сказал, что в следующий раз выбирать буду я. Так что мое дело — изучать людей, хорошенько их запоминать, а лучше записывать. Но все это, конечно, меркло перед самим герцогом. Точнее, его нынешним впечатляющим внешним видом. Когда я шагнула в портал и оказалась на брусчатке посреди внутреннего двора императорского дворца, самое интересное уже началось. Дамы визжали. Все, буквально все заставшие наше появление дамы, вне зависимости от возраста и социального статуса, визжали на одной ноте. Парочка мужиков, кстати, визжала вместе с ними. Самые отважные и отчаянные, и еще немного нетрезвые, кстати, кинулись на явившихся с оружием наголо, мечами наперевес и просто попавшимися под руку ударными предметами. Под девизом «Изгоним демоническую падаль, как наши деды ее изгнали». Эффективно это было примерно никак, потому что Рейнард что-то наколдовал, и теперь с интересом естествоиспытателя, перегородившего привычную тропинку муравьев, наблюдал за происходящей бестолковой суетой. А зал с парнями строили страшные гримасы, как будто не знали, что их животное обаяние могло сразить наповал любого даже без лишних усилий. Я же просто стояла рядом с Рейнардом, обняв папку с документами, и наблюдала за происходящим. Одновременно брала гордость за жителей мертвых земель, жёг стыд за бывших соотечественников и терзала желание удрать куда-нибудь подальше из этого хаоса. Правда, пока я размышляла, портал за моей спиной закрылся, отрезав пути к отступлению. Так что я не придумала ничего лучше, как держаться поближе к Рейнарду. Князь Тьмы же стоял, скрестив руки на груди, и с величественной линцой любовался происходящим. Не знаю даже, сколько бы еще продолжался этот спектакль, но тут визжащие вдруг резко заткнулись, беснующиеся успокоились, даже кривляющиеся сделали строгие выражения лиц. «Что здесь происходит?» — раздался сильный, властный и недовольный голос императора. «Здравствуй, брат», — произнес Рейнард с легкой улыбкой, выгодно подчеркивающей его клыки. Надо отдать императору должное. Лицо он удержал, хотя и порядком побледнел. «Рейнард, рад тебя видеть», — обозначил кивок император. «Ты не мог бы отозвать своих цепных псов?» «Увы», — Рейнард демонстративно щелкнул пальцами, и черное пламя портала опало. «Моя личная гвардия останется сопровождать меня. Как-то не по титулу мне путешествовать в одиночку, не находишь?» «Раньше тебя это не смущало», — сузил глаза император. «Молодости свойственен некоторый бунт», — улыбнулся герцог. «Ну что же ты стоишь? Обними брата. Мы так давно не виделись». Все присутствующие затаили дыхание. На их глазах, можно сказать, решалось политическое будущее страны. Тут лишний раз чихнуть было опасно. Я тоже стояла, боясь пошевелиться. Потому что, по идее, Сейчас сюда должен подойти сам император. Но император не подошел. Увы, корона обязывает. Добро пожаловать в столицу, герцог. Император снова обозначил кивок и удалился немного поспешнее, чем стоило бы на его месте. «Дом, милый дом», — продолжил хищно скалиться Рейнард, отчего присутствующие синхронно нервно сглотнули. Император только что заявил, что князь тьмы в обличье демона ему не ровня. А князь тьмы на это радостно заулыбался. «Кажется, убегая от навязанного брака, я попала в самую мясорубку политики. Мамочки!» Утром я думала, что моя самая большая проблема — это наткнуться на жениха в столице. В обед, что сейчас начнется открытое противостояние между императором и моим герцогом. А к ужину поняла, что ни то, ни другое в принципе ничто по сравнению с настоящей проблемой. Меня поселили в покое к Рейнарду. «Это какая-то ошибка?» — воскликнула я, глядя на провожавшего меня слугу. «Никакой ошибки, госпожа Севаретти», — высоко задрав нос, ответил мне дворцовый служащий. «Распоряжение его зло... светлости, его светлости», — повторил слуга, словно на тот случай, если нас подслушивает сам светлость. «Глупости какие!» — возмутилась я. «Его светлость не мог дать такое распоряжение. Это ошибка». «Никакой ошибки, госпожа Севаретти», — упрямо повторил слуга, затем побледнел, икнул и, не прощаясь, дал дёру. «А ну стоять! Я не закончила!» — рявкнула я. Слуга замер в дверном проеме, кинул на меня взгляд, позеленел и скрылся, бесшумно прикрыв за собой дверь. «Зараза!» — выругалась взбешенная я. «Ну что ты злишься?» — раздалось у меня над головой. «Это действительно мое распоряжение». Я медленно запрокинула голову и посмотрела в одну обнаглевшую чешуйчатую рожу. «Или ты предпочла бы жить в отдельных покоях на половине прислуги, чтобы какой-нибудь ланцет к тебе мог спокойно войти?» Тут настала моя очередь нервно сглатывать и бледнеть. Я развернулась, чтобы нормально посмотреть на герцога, а тот усмехнулся. «Что? Рассказала бы сама раньше, было бы меньше сложностей». «Что бы я рассказала?» — буркнула мрачно в ответ. «Откуда я знаю, какие у тебя отношения с придворными и министрами?» «Ну, вот примерно как с братом». Усмешка застыла на лице Рейнарда оскалом. «До невозможности теплые и душевные». «Это довольно печально», — покачала я головой. «У меня рога на голове. Было бы странно, если бы в канун дня низвержения демонов император со мной обнимался». «Но вы же братья, кровные родственники». «А твои родители, видимо, приемные», — парировал герцог. «Увы», — вздохнула я. «Ну, вот и все. И перестань изображать трагедию». «Но ведь все подумают, что я твоя любовница». «Я совершенно не против», — хмыкнул герцог. «А ты?» Я на миг растерялась от такого вопроса, но быстренько вспомнила уроки ведения светских бесед и ответила, напрочь игнорируя вопрос. «А мне еще замуж выходить?» «Торжественно клянусь не посягать на твою добродетель», — заявил герцог. Хвост его при этом задорно чиркнул по паркету. «Я не сомневаюсь в твоем благородстве», — мрачно ответила я, чувствуя, что выбора особо нет. «Ну вот и славненько», — самодовольно резюмировал Рейнард. «Один вопрос, твоя светлость». «М-м-м», приподнял брови демон. «А где я буду спать?» Вопрос-то был не праздный. Конечно, покой герцога — это не только спальная комната, а еще гостиная, кабинет, шикарнейшая ванна. «Ну, я-то где спать буду?» «На кровати», — пожал плечами Рейнард. Кажется, у меня на лице отобразилось что-то такое, что заставило князя тьмы демонстративно закатить глаза. «Одна, Корнелия. Ты будешь спать на кровати одна. А я, как настоящий благородный лорд, притулюсь тут где-нибудь». «Это не очень удобно», — заметила я. «Хотелось бы сказать, что это плохо отразится на цвете моего лица, но у меня чешуя, и всем будет все равно, насколько она помята», — хмыкнул герцог с противным звуком, пошкрябав щеку когтями. «Впрочем, спать нам сегодня все равно особенно не придется». «Почему?» «У меня есть на тебя планы», — ответил он с такой многозначительной улыбкой. «На всю ночь. И ты даже не представляешь, какие». Честно говоря, я представляла. Еще как представляла. И если уж совсем честно, мне ну очень это представление нравилось. «И какие же?» Осторожно спросила я, чувствуя волнение в груди. «Строго академические, Корнелия». «А?» Я вдруг резко почувствовала, что сейчас меня приземлят в суровую реальность из сладких розовых фантазий. «Нужно сходить в библиотеку». «Он издевается?» «Рейнард». «Всё-таки есть плюсы в том, что ты рогатый, хвостатый и чешуйчатый. Люди тебя боятся, а потому резко становятся очень исполнительными, преданными и ответственными. Раздав ценные указания своим бойцам и дворцовым служащим, которым не повезло попасться мне на пути, я начал свой визит в столицу самой, пожалуй, главной проблемы — министра финансов. И дело даже было не в налогах, которые этот проходимец пытался с меня стрясти больше, чем вся империя могла переварить, а в его видах на мою помощницу. Стоило объяснить милейшему казнокраду и, как выяснилось, палачу на полставки, что это моя помощница. Очередь в кабинет к министру финансов никогда не заканчивалась. Люди стояли тут днями и караулили ночами, чтобы выбить себе какое-нибудь финансирование, налоговые послабления, льготы или кредиты, а лучше просто дотации. Но вся эта бесконечная очередь аристократов с протянутой рукой вжалась в стены коридора, едва завидев меня. Охрана у кабинета Ланцета, конечно, попыталась преградить мне путь, но так, чисто символически. И тоже вжалась в стены, стоило мазнуть по ним взглядом. Двери кабинета сами распахнулись передо мной и также самостоятельно, бесшумно закрылись. «Я же сказал, никого не...» — недовольно начал Ланцет, но, увидев меня, оборвал сам себя на полуслове. «Ваша светлость, какими судьбами?» «Хотел бы я сказать, что пришел обсудить ваше абсурдное предложение по задиранию налога на мои земли, но, увы, не сегодня». Министр сидел с приклеенной вежливой улыбкой, испуганный не столько моим внешним видом, сколько моим присутствием. Но надо отдать ему должное, лицо Ланцет держать умел. «Я к вам, граф, по вопросу, можно сказать, личному. С удовольствием помогу вам всем, что в моих силах», — осторожно пообещал министр. «О, это определенно в ваших силах. Знаете ли вы Корнелию Севаретти?» Ланцет недовольно поджал губы. «Простите мою грубость, ваша светлость, но вас это совершенно не касается». «Вот как?» Я приподнял бровь, изобразив заинтересованный оскал. «Абсолютно. Девица нарушила все договоренности и удрала, оставив родителей и меня в неловком положении». «Да бросьте, Ланцет. Я знаю, что вы заплатили ее родителям неприличную сумму», — отмахнулся я. «И, может, меня бы это не волновало, но девушка поступила ко мне на службу. А своих людей я привык оберегать». «Есть контракт о брачных намерениях», — упрямо гнул свою линию Ланцет. «И, согласно ему, я имею все права на эту девушку». Я склонил голову на бок, задумчиво рассматривая министра. Тот же, приняв мое молчание за растерянность, воодушевился и продолжил. «И никто не может на этот договор повлиять, даже его величество, если вдруг вам вздумается к нему обратиться». Я хмыкнул. «Согласен. Тревожить императора по такому пустяковому поводу совершенно не стоит. Но знаете, граф, у меня есть аргументы более весомые, чем просто слова». «Вы мне угрожаете?» — прищурился Ланцет. «Я?» — округлил я глаза. «Помилуйте, граф. Разве ж я могу угрожать? Я исключительно миролюбивый гость нашей щедрой столицы». Министр чуть расслабился, и я добавил. «А вот она может». Ланцет, непонимающе, уставился на меня. Я же позвал. «Сария!» Тьма тонкими лентами закружила в воздухе, сплетаясь в невысокую фигуру. А когда магия черной дымкой рассеялась, оказалось, что в комнате стоит миленькая-маленькая девочка с двумя очаровательными бантами и пышной юбкой до колена. Ни черный цвет одежды, ни черные глаза, не отражавшие света, не портили ее внешности. Можно сказать, что рядом стоял очаровательный ребенок, если не знать, что это один из высших демонов насильственной смерти. «Господин!» — Милаха шаркнула ножкой и сделала книксон, тонкими пальчиками придерживая края юбки. «Кто это?» — не понял Ланцет. «Сария, одна из моих подопечных», — охотно пояснил я. Она умеет показывать скрытое. Да, малышка? Да, господин. Кивнула демоница, и ее хвостики качнулись в такт. «Мне нечего скрывать. Я честный человек», — заявил министр, вскинувшись. «Сария, покажи все то, что нечего скрывать этому прекрасному человеку». «Да, господин», — нехорошо улыбнулась демоница, и комната тут же начала наполняться людьми. «Ну, не совсем людьми. Скорее, тенями, призраками или отголосками. Но все равно впечатление производило». Я присвистнул. «Немало нечего скрывать, да, граф?» Тот сидел ни жив, ни мертв. Был очень бледен, испуган и сидел на глазах. «Контракт», — сухо произнес я, протягивая когтистую лапу. «Да-да!» — проблеял Ланцет и кинулся рыться в ящиках стола, судорожно вытряхивая содержимое на пол. Полминуты спустя я не без любопытства прочитал контракт о фактической покупке девицы Севаретти за неплохую сумму и право раз в месяц появляться в императорском дворце. «Премного благодарен», — кивнул я, встал и направился к выходу. «Ваша светлость!» — взвизгнул Ланцет, с ужасом косясь на демоницу. «Отзовите! Отзовите ее!» Я снова окинул взглядом комнату. Мне не нравилось то, что я видел. Но давать своим демонам лишнюю силу тоже не в моих интересах. Здесь нужен был компромисс. «Убивать нельзя, Сария». «Да, мой господин». Прелестная куколка сделала еще один книксон, и я вышел, плотно закрыв за собой двери и запечатав магией. Сегодняшний день запомнится ублюдку надолго. Надеюсь, на всю жизнь. «Прием окончен», — мрачно сказал я толпящимся людям, не терявшим надежды попасть к министру финансов. А затем схватил за пуговицу первого попавшегося дворцового служителя. «Моя помощница Корнелия Севаретти будет жить в моих покоях. Понял?» Служащий пялился на меня в тупом ужасе. «Кивни, если услышал и понял», — раздраженно сказал я. Бедолага активно закивал. «Молодец. А теперь организуй. Быстро!» Я до конца не успел разжать пальцы, а служащий уже бежал, оскальзываясь на отполированном паркете. Не то чтобы я сомневался в результативности Сарии, но... Нельзя же не воспользоваться таким прекрасным поводом подселить Корнелию к себе, да?